176. Апрель 25. Вредные, нечистые или негодные мысли легче отбросить, чем мысли обыденно-житейские, мешающие сосредоточению. Первые отбрасываются благодаря их явному вреду, но вторые, требующие внимания и разрешения, прилипают крепко и им мешают. Потому для полноты общения полезна бывает утрированная процедура, приводящая к известной настроенности сознания к контакту. Отшельники-йоги избавлены от этого вторжения всего мелкожитейского в их окружении. По этой же самой причине основываются и создаются ашрамы, куда не допускается обывательская житейская суета. Даже в тонком мире они нужны настоятельно, чтобы оградить его обитателей от вторжения всего мешающего духу оторваться от земных притяжений и земных пережитков. И в плотном мире цитадель духа заботливо охраняется от земной суеты. Нелегкая эта задача, ибо условия обычные обязывают человека соприкасаться со многими нежелательными явлениями и людьми. Можно назвать это испытанием на освобождение сознания от воздействий перегара земного. Над сворою мыслей обычных надо установить свою власть, держа их под контролем и не допуская овладевать всем полем мышления. Мысль об учителе света, щиту огненному, подобна.